Впоследствии было доказано, что во время этого чтения Малле многозначительно переглянулся с капитаном Фиккерелем и поручиком Лефевром. Да, они действительно принадлежали к партии филадельфов и знали о проекте Малле. Но оба офицера совершенно отрицали свое участие в заговоре, когда им пришлось отвечать перед военным судом. Чтение Бутре было выслушано безмолвно. Ни звука протеста, ни малейшего восклицания не слышалось вокруг. Слепое повиновение, без рассуждения, строго предписывалось солдатам, и они были послушны этому предписанию. Начальник сказал, что император умер, нужно было верить. Другой начальник, полковник когорты, приказал идти к ратуше, и солдаты, не колеблясь, ни в чем не сомневаясь, покорно пошли. Такая дисциплина могла вызвать похвалу со стороны Наполеона, а никак не обвинение в преступлении. Энергия Малле возрастала от видимого успеха. В полном восторге от оборота дела Малле отделил часть армии для себя, приблизительно около 1000 человек, и решил повести их под собственной командой к тюрьме «Ла Форс». Другая часть под командой Сулье должна была отправиться к городской ратуше. Таким образом, Малле, бывший всего несколько часов тому назад узником, стал во главе довольно значительного отряда и повел его к тюрьме, где должен был совершиться необыкновенно смелый и вместе с тем безрассудный, почти невероятный поступок, не принесший никакой пользы затее генерала Малле. Солдаты вышли из казармы, не отдавая себе отчета в том, куда они идут и что должны делать. Никто из них не думал оспаривать законность приказаний. Военная машина точно и слепо исполняла свое дело. Ею управлял генерал в той же форме, в какой ежедневно отдавал приказания солдатам их начальник, а, следовательно, не о чем было и рассуждать. Шагая по пустынным улицам Парижа, солдаты, поневоле превращенные в инсургентов, вспоминали Наполеона. Многие из них искренне восхищались императором и любили его. «Император умер», — думали они, — «какое несчастье! Кто же теперь будет побеждать врагов?» И они шли дальше, угрюмые и мрачные, стараясь шагать в такт и размахивать руками так, как полагалось по форме. Офицеры не сомневались в том, что переданная новость совершенно верна. Разве Наполеон не был обыкновенным смертным? Его отъезд на чужбину и редкие известия из России заставляли верить в его кончину. «Может быть, император уже давно убит», — высказывали предположения офицеры. «И от нас нарочно скрывали его смерть, чтобы подготовить новое правительство». Было около 6 часов утра, когда Малле в сопровождении своего войска подошел к тюрьме Ла Форс. Глава 15. 23 июля 1812 года в приемной императрице, среди многих лиц, ждавших аудиенции у Марии Луизы, находился и высокий чиновник в парадной форме, с резкими чертами лица и насмешливой улыбкой на губах. «Господин Дейль», — позвал его дежурный камергер, — чиновник поднялся. Это был тот самый Дейль, который под псевдонимом Стендаля прославился как автор высокоталантливых романов. Дейль должен был видеть римского короля для того, чтобы передать Наполеону личное впечатление, произведенное на него наследником престола, как в физическом, так и в умственном отношении.